Константинополь, 866 год. Поход на Царьград. Во время своего правления князь Рюрик забыл или просто не захотел поощрить двух своих соратников, двух дружинников, Аскольда и Дира. Он не дал им в управлении ни одного города, ни одного села. Они обиделись на князя и попросили у него разрешения покинуть новгородскую землю, чтобы пройти путем из варяг в греки, по Днепру до Черного моря и далее до Царьграда. Плыли Аскольд и Дир со своими воинами на ладьях и однажды причалили к крутому берегу реки, на котором расположилось большое селение. Это был Киев. Местные жители рассказали, что Киев основан был братьями Кием, Щеком и Харивом, и сестрой их Лыбедью. Но все они умерли, и теперь Киевом никто не правит. Жители вынуждены платить большую дань хазарам, их постоянно грабят разные степные племена, которые часто совершают набеги. Аскольд и Дир решили остаться в привольном и красивом селении на берегу реки. Они объявили местным жителям, что возьмут их под свою защиту и освободят от непосильной дани, от набегов степных племен. 4 года выполняли свои обязательства Аскольд и Дир, но не забыли о своем желании доплыть до Царьграда, как русские летописи называли Константинополь. И тут до Киева дошла весть, что в Царьграде убиты несколько русов, торговцев зерном. За это нужно было отомстить. Весной 866 года Аскольд и Дир начали снаряжаться в поход. Построили 200 ладей, набрали храбрецов, вооружили их, посадили на каждую ладью от 40 до 60 воинов и, не говоря никому о цели своего плавания, отправились на юг, к Черному морю. В это время в Константинополе служил известный богослов патриарх Фотий. Он стал очевидцем прихода русов в Царьград. Вот о чем рассказывают его записи. Был прекрасный теплый вечер. Жители прогуливались вдоль берега, любовались морем. Император Михаил со своим войском отсутствовал, был в походе. Ничто не предвещало беду. Неожиданно на горизонте показались суда. Огромное количество судов под парусами двигалось в направлении города. Жители не могли понять, друзья это или враги, но на всякий случай решили спрятаться за крепостными стенами. Русы напали на предместья, опустошили их огнем и мечом, затем разграбили пристани и стали сооружать земляную насыпь, чтобы перелезть через стены. «Мрак объял все трепетные умы», — писал Фотий. «Слезы и рыдания распространились во всем городе. Крайнее отчаяние объяло всех. Со всех сторон разносилась одна весть, один крик. Варвары перелезли через стены! Город взят неприятелем!» Фотий собрал всех в храме Святой Софии и стал читать проповедь. Он напомнил согражданам, как они обижали русов, прибывших в Царьград торговать. «Много и долго», — говорил Фотий, — и стал просить Божью Матерь заступиться за город, простить его жителей. Священники принесли икону Божьей Матери, смочили в море полы ее ризы, а затем вместе с иконой, хоругвями и пением, крестным ходом отправились по городу. Была в это время тишина, и море было спокойно. Но тут внезапно поднялась буря с ветром, и встали огромные волны, разметала корабли безбожных русских и прибила их к берегу, и переломала так, что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться в Киев со своей добычей. Эти события зафиксированы в древней летописи «Повесть временных лет». Аскольд и Дир стали свидетелями того, как христианские боги заступились за свой город и его жителей. И через 2 года Аскольд послал в Царьград своих людей, чтобы заключить с греками мир и составить договор, как вести себя русам и грекам чтобы торговали они справедливо. И еще просил Аскольд просветить их, русов, относительно христианской веры, что и было сделано. Вскоре князья Аскольд и Дир с некоторым количеством народа приняли крещение в Киеве от епископа, посланного константинопольским патриархом Фотием. Это было первое крещение Руси.